Румяное лицо Денфорда покраснело еще гуще. Но это несколько меняет дело. По местным законам женщина является имуществом, я надеюсь, вы это знаете. Очень неприятно, что в данной ситуации мы почти ничего не можем сделать. Мы не можем навязывать свои понятия людям, принадлежащим кино и культуре. Персонал посольства является в стране всего лишь гостями. Джеймс изумленно воззрился на посла и недоверчиво переспросил. «Вы хотите сказать, что мы ничего не сможем сделать?» Денфорд осторожно покашлял. «Нет, это не совсем так. Дело в том, что, каким бы европеизированными ни казались некоторые из этих людей, они с необыкновенной легкостью возвращаются к варварству, когда им это заблагорассудится, и султан поощряет такие отступления от цивилизованного поведения своих подданных. Он настоящий диктатор, и в любую минуту может всех нас отсюда вышвырнуть, если ему такое вдруг взбредет в голову. Нам надо быть крайне осторожными, если мы хотим сохранить выгодные торговые пути и не закрыть предприятие вроде вашего». Джеймс молчал. Конечно, ему не хотелось потерять свое дело или стать причиной целой цепи банкротств среди американских дельцов, поселившихся в Константинополе. Посол Денфорд рисовал реалистичную картину, но она получалась на редкость мрачной. «Но мы можем хотя бы навести справки», — робко спросил Джеймс. «Конечно, конечно», — энергично пообещал Денфорд, берясь за перо. «Сообщите мне все подробности, я поговорю с первым послом и посмотрю, что можно будет предпринять». Джеймс вздохнул, постарался собраться с мыслями и повторил свой рассказ. Роксолена внимательно рассмотрела выложенный длинным рядом на полу тепидариума Капи товары и пренебрежительно пожала плечами. «Не вижу ничего особенно красивого или ценного», — сказала она озабоченной торговке, которая мгновенно разразилась заученной речью, восхваляя превосходное качество своего дамасского шелка и иерусалимских кружев. Роксолена подняла руку, приказывая ей замолчать. «Принеси эти товары в мои покои», — приказала Роксолена женщине с узлами, которую прозвали та, потому что она время от времени появлялась в гареме, связав свои товары в холщовые узлы. «Я желаю еще раз взглянуть на них у себя, без посторонних». Ширза помогла торговке собрать ткани и безделушки и отнести их в апартаменты Роксолены, подальше от любопытных взглядов других женщин. Когда они оказались в комнатах султан-принцессы, Ширза закрыла дверь в коридор. Роксолена жестом велела торговке пройти в дальнюю комнату, где она спала. «Разложи свои товары здесь», — сказала Роксолена, указывая на свою кровать. Женщина с узлами повиновалась, и Роксолена быстро выбрала себе два серебряных браслета с кристаллами и бурнус, купальный халат из небеленного египетского хлопка, который отдала Ширзе. Потом сделала знак своей служанке, и та, поспешно отбежав к двери, встала там на страж. «Ты в ближайшее время не собираешься во дворец орхидеи в Бурсе?» — как бы, между прочим, спросила Роксолена у торговки, расплачиваясь за покупки. Та кивнула. «Собираюсь на следующей неделе там быть». Роксолена взглянула в сторону Ширзы, и та поощрительно кивнула. Засунув руку в широкий рукав своего кафтана, Роксолена достала оттуда банкноту в 200 курушей. Под изумленным взглядом женщины она разорвала бумажку на две части. В гареме дворца орхидей находится европейка с длинными желтыми волосами, сказала Роксолена. Зовут ее Сара. Я хочу, чтобы ты ее нашла и передала ей записку. Когда вернешься ко мне с доказательством того, что видела ее, я отдам тебе вторую часть этой банкноты. Женщина с узлами охотно закивала. Ей надо было бы ходить со своим товаром полгода, чтобы заработать сумму, какую предлагала ей Роксолена. Торговка готова была услужить принцессе.